Глава 8. Лучше не иметь сердца, чем в нем не иметь любви. Пословица из интернета. В таком случае им точно нечего опасаться, пожала плечами я. Подумаешь, заиками останутся или окосеют, главное выживут. А уж терпеть их выходки не буду. Мужикам спокойно под дых дам, бабам отвечу симметрично. «По традициям ваших родных, свадьба должна состояться через месяц», — перевел тему лорд. «Я предлагаю ускорить ее». «Это еще зачем?» «Что такого важного должно произойти через месяц? Что вы предпочитаете быть в то время женатым?» — в лоб спросила я. «Вы из-за отца такая подозрительная или у дриад новая черта характера проявилась?» — саркастически поинтересовался лорд. «Хотите, поклянусь, что ни в каких мировых заговорах не участвую и никакой катастрофы не жду?» «Тогда какой смысл в скорой свадьбе?» — не повелась я на провокацию. «Как я и говорил вашему отцу, мне нужен наследник». Я недоуменно моргнула. «Что за идиотское объяснение? Зачем ему жениться на дриаде только ради наследника?» «Дриады тихие, скромные. Часто малозаметные женщины могли быть идеальными шпионами. Причем шпионили не они сами, а растения с их подачи. Лиана, Василек, лист дуба – все могло стать подслушивающим устройством по желанию сильной дриады. А Инка была сильной дриадой, почти как мама. Поэтому я и не поверила ни единому слову лорда. Взять в жены дриаду только из-за ребенка? Да не смешно. «Вы неправильная дриада», — покачал головой лорд. «Сочувствую искренне, но другой у тебя, мил человек, в ближайший месяц не ожидается». «Это потому, что вам трудно меня обмануть?» — иронично уточнила я. Лорд поднялся, подошел к окну, посмотрел наружу. Не знаю, что там он ожидал увидеть, но очень скоро повернулся ко мне. «Вы что-нибудь слышали о скрещивании разных видов растений?» «Селекция, что ли?» «Допустим», — кивнула я. «Мне нужно вырастить дитя Аргарона и Ирисаны». И тут мне даже косить под дурочку не пришлось. Я понятия не имела, о чем говорит лорд. Он, видя мое недоумение, хмыкнул. «А я уж думал, вы знаете все на свете». «Смешно. Угу. То есть вы хотите, чтобы я создала новое растение? И для этого вам важно быть на мне женатым?» Лорд кивнул. Я сделала вид, что поверила. У меня было слишком мало информации, чтобы что-то решать. «Давайте уточним для меня, как для настоящей дриады», — с легкой иронией произнесла я. Лорд иронию и намек на мою глупость оценил, приподнял брови, ожидая продолжения. «Вам нужно вывести новый вид растения. Плюс вам якобы жизненно необходим наследник. Так, да?» «Отлично. Вот вы получите и то, и другое. А дальше-то что? Развестись по законам богов мы не сможем». «Будем жить вместе», — пожал плечами лорд, словно не видел в этом факте ничего необычного. «Угу», — согласилась я про себя. «Ты станешь по-прежнему заглядывать под каждую юбку. Меня захочешь запереть в покоях. Идеальная, блин, семья, особенно для землянки, давно распланировавшей и свою будущую жизнь, и карьеру». «Зачем?» – спросила я вслух. «А зачем обычно женятся?» Мне вернули мою иронию. «По разным причинам», – пожала я плечами. «Есть браки по любви. Есть династические браки, есть вынужденные браки. У нас, похоже, последний вариант, да?» Лорд помолчал несколько секунд. Затем свернул разговор. «Мы еще вернемся к этой теме. Пока же предлагаю вам вернуться в свою спальню и отдохнуть». «Читай». «Женщина, иди к себе и не мешай мужчине думать и решать за тебя. Ишь, моду развели, самостоятельности требуют». Но спорить я не стала. Еще чего, сразу проявлять все черты своего и так неидеального характера? Попрощавшись, я поднялась из кресла и вышла из кабинета. Отловив пробегавшую мимо служанку, якобы случайно, по делу, я приказала довести меня до спальни, той, новой, без розовых цветов. Там я и провела время до ужина, задумчиво рисуя в блокноте местные виды и пытаясь понять, кто и в какую игру здесь играет. Что папа, что лорд, оба преследовали свои интересы. И Инка нужна была им исключительно как разменная монета. А если от лорда я не ждала ничего хорошего, то поведение папы, такого любящего и заботливого, меня откровенно напрягало. Как-то не вязались его нынешние поступки с его обычными действиями, как будто два разных человека стояли передо мной. Ужинала я у себя в комнате, отказавшись спускаться в обеденный зал. Невеста приболеет решила, внезапно, чтобы не видеть своего нежеланного жениха. Несколько подсушенных хлебцов с сыром, горсть сухофруктов, 2 стакана кефира. Не густо. Я не особо наелась, но сегодня захотела лечь полуголодная.